Глава 24. Уровни способностей Икс. Свирепо поглощая свою еду, Ван Джен чувствовал, как восстанавливаются его силы. Хотя ноющая боль в теле местами еще давала о себе знать, его это не сильно беспокоило. Компания снова отправилась в путь, и Юань Е начал болтать без умолку. Всю дорогу он нахваливал способности Сун Ли, намекая на то, что если этот парень рядом, то беспокоиться уже не о чем. «Ван Джен, с тобой все в порядке? Если нет, то мы можем снова остановиться и передохнуть немного», — заботливо произнесла Мэнь Тянь спустя какое-то время. «Мэнь Тянь, чем он вообще занимался все это время? Блин, да он же стал настоящей темной лошадкой на первом этапе. А значит, на втором многие захотят его проучить. Такая выносливость никуда не годится. Вот, погляди на меня, какой я здоровяк. И все из-за того, что мы тренировались все дни напролет во время каникул». Юань Е не столько говорил это Мэнь Тянь, сколько старался произвести впечатление на Джан Джунань. Этот поход для выходцев с Европы был совершенно несложным, ведь их физические данные считались одними из лучших по Солнечной системе. Джан Шань в безысходности покачал головой. Этот показушник ни черта не понимал, о чем говорит. Сила Ван Джена попросту пугала своей мощью. Но, к своему сожалению, упомянуть об этом сейчас он не мог. «Со мной все в порядке. Потихонечку восстановлюсь и скоро приду в норму. А вы, как я погляжу, подготовились по полной?» «Само собой! Мы прошли специальную подготовку на Нортоне. Наша академия дружит с их академией Лафейр. Пятикратная сила тяжести – это что-то с чем-то. По сравнению с нагрузками, которые мы испытывали там, эта пустыня вообще расплюнуть!» Сразу же отозвался Юань Е. На Европе было принято, что мужчина, который стремится заполучить сердце девушки, в первую очередь должен показать свою силу. И оттого Юань Е не уставал нахваливать себя, чтобы на него обратили внимание. Тем не менее, лучше всего ему болталось Джан Шанем, и вскоре они вновь нашли общую тему для разговора, что позволило Мэнь Тянь незаметно обратиться к Ван Джену по отдельному каналу связи. «Ты точно в порядке?» «Пустяки. Я не такой хрупкий, как кажется. Не делай из мухи слона, со мной все в порядке», — отозвался Ван Джен с улыбкой. «Спасибо. Я обязана тебе жизнью. Мы же в одной команде. Кто знает, может, когда-нибудь и ты меня вытащишь из передряги. Так что хватит об этом думать», — отмахнулся Ван Джен со смехом. Такое искреннее отношение сняло камень с души Мэнь Тянь. «Твоя способность потрясающая и очень сильная, но при этом ты абсолютно не можешь ее контролировать, так?» — спросила она. «Кажется, что так, но я действительно очень старался ею управлять, когда все случилось». «Не могу сказать наверняка, все же я видела твою способность лишь раз, но на первый взгляд она на уровне С». «Что за уровень С?» «Есть множество разновидностей способностей Икс. Если разделить их по схожести, то получится около 100 категорий, но решающим является не только тип твоей силы, но и уровень ее мощности. Например, возьмем Джан Шаня. Если оценивать тип его способности, то ему очень крупно повезло, но она у него пока еще очень слабо развита. Она находится только на уровне D, поэтому-то у него и имеются проблемы с перемещением. Будь у него способность уровня C, то он бы один смог бы спокойно вытащить нас из песчаной ловушки». Все, что сказала Мэнь Тянь, являлось азами в Академии Икс, но за ее границами таких знаний почти ни у кого не было. Обычно у людей пробуждаются способности уровня D, затем они учатся их контролировать и развивать. Твоя же способность с самого начала оказалась на уровне C, а возможно и выше. Это на глаз не определишь. Есть еще выше? Ван Джен был очень удивлен услышать такое. Видимо, имелись в виду сильнейшие этого мира. А, Б, С и Д – 4 уровня, каждый из которых делится еще на 3 ранга. Уровень А самый мощный. У большинства людей проявляется сначала уровень D. У меня и Жунань примерно уровень D среднего ранга. Твой уровень, пожалуй, превышает D. Но насколько именно, я не могу сказать. Джан Шань, Сун Ли, выходят, имеют низший ранг уровня D? Верно. В Академии X среди нашей группы самые мощные силы обладали Кёртис, Лиер и Лесинь. Их способности даже на то время превосходили уровень D, как и у тебя. Только они уже могут их контролировать. А ты пока нет. А у всех людей одинаковые способности? Я имею в виду, можно перенять способности другого человека? спросил Ван Джен. Мэнтянь сначала остолбенела и тут же кокетливо засмеялась. «Ты думаешь, способности можно выбирать? Это дар, который мы получаем при рождении. Бывали, конечно, случаи, когда способность, так сказать, эволюционировала в более могущественную. Или же человек с самого начала получал в свои руки великую силу, но так, чтобы научиться способностям другого человека, такого я еще не слышала». Имеющий хотя бы малейшее представление о способностях Икс не стал бы задавать такой наивный вопрос. Но Ван Джен, кажется, спросил на полном серьезе. Кажется, он совсем иначе воспринимает способности Икс, не так, как все. Сама же Мэн Тянь была очень рада, что у него проявилась способность того же типа, как у нее. Это как знак свыше, что они одного поля ягоды. И хотя она не могла сказать этого вслух, у нее стало тепло на душе при этих мыслях. «Кстати говоря, а чем отличаются от нас атланты?» Ван Джен подумал, что в Академии Икс не проигнорировали бы способности этой расы. Люди столь любопытны, как они могли пройти мимо того факта, что каждый атлант обладает сверхъестественными способностями. «О, отличий очень много. Я сильно не вникала, но их сила не совсем похожа на нашу. А чтобы получить ее, они используют какой-то свой метод, который не подходит другим расам». Мантянь действительно слишком мало знала обо всем этом. Но, несомненно, как и люди, имеющие свои слабости, атланты также были ими не обделены, хоть и казались очень могущественными. Иначе зачем бы они тогда так рьяно соблюдали законы коалиции Млечного Пути? Послали бы всех к черту и все. «Ван Джен, Мэн Тянь, вы что, общаетесь по выделенному каналу? Как же это некрасиво!» Проговорил Юанье, полностью уничтожив всю атмосферу между двумя людьми. Чувство такта у этого парня отсутствовало напрочь. Неудивительно, что Джан Джунань терпеть его не могла. Хоть она и казалась грубой, но была человеком искусства. И ее должно было тошнить от такого пижона. «Мне кажется, полегчало. Поэтому пора бы ускориться и наверстать упущенное», — произнес вдруг Ван Джен. «Эй, не нужно геройствовать. У нас еще много времени в запасе. Не волнуйся за меня, я действительно полностью восстановился. Погнали!» 8 мехов в потемках ускорили свой шаг. Очевидно, нагонять упущенное время отдыха придется весь день. В другом месте звездная восьмерка Луны уже дошла до оазиса, находившегося у них на пути. Толпа радостно заулыбалась. А Дун Сиаса со счастливыми криками побежал вперед. То, что представлялось им небольшой лужайкой в качестве оазиса, оказалось немаленькой деревушкой, по меньшей мере на 100 человек. Теперь уж они точно смогут отдохнуть и пополнить запасы. Несмотря на то, что на улице был уже поздний вечер, город не спал. Везде горели огни и развлекались люди. Появление мехов, на удивление, никого особо не удивило. Даже наоборот, некоторые жители начали подходить к новоприбывшим гостям и приглашать их потанцевать под ритмы уличной живой музыки. Так как в пустыне имелось несколько военных баз, местные успели привыкнуть к мехам. Являясь одним из немногих крупнейших оазисов этой области, данный город существовал за счет снабжения туристов-путешественников, среди которых большая часть принадлежала к искателям новых ощущений, желающих опробовать повседневную жизнь каких-нибудь аборигенов древности. После столь изнурительного блуждания по пустыне, Мелу и другие оказались сильно удивлены такой картине, в особенности же алкоголю. У ребят даже слюнки потекли, в особенности после того, как они почувствовали аромат жареного на углях мяса. Но в этот момент голос Кёртиса как будто обдал их ледяной водой. «Отдыхайте и пополняйте запасы. Через 2 часа выступаем». Милу жуть как хотелось понежиться в ванне. Можно сказать, это стало ее новой мечтой на грани сумасшествия. Но она все же смогла взять себя в руки.